Глава 8. Брюшная полость разверзнута, кожа на уродливых руках, словно воск на свече, оплавлена, на голове поднос с чем-то похожим на сердце, а довершает зловещее зрелище пара ушей, пронзенных длинным лезвием ножа. Посреди письменного стола Ги красовалась репродукция картины Иеронима Босха. Повсюду на полотне разгуливали жуткие существа, не похожие ни на людей, ни на животных. Верхнюю часть заполонили сцены сражений. Человечество билось с демонами. Когда я обнаружил тело несчастной Анны Зебовец, мне сразу пришел на ум этот фрагмент триптиха «Сад земных наслаждений» Босха, признался Марциал Пиротти, и с тех пор мне не удается выкинуть его из головы. В назначенный час Пиротти появился на пороге публичного дома. Ги потихоньку впустил его, не дожидаясь, пока Марциал постучит в дверь и тем самым потревожит Джули. Теперь Пиротти сидел посреди чердака в окружении Ги и Фаустины, которые приготовились выслушать его рассказ. Если вспомнить Милену, то вначале я и сама, захваченная эмоциями и усталостью, подумала о происках дьявола, — вступила в разговор Фаустина. Но сейчас, на свежую голову, я смотрю на вещи куда прозаичнее. То, что вы нам представили, всего лишь аллегорическое изображение ада, где нет ничего человеческого и правдоподобного. — Вот именно, — добавил официальным тоном Пиротти, — у Анны Зебовец не осталось ничего человеческого. То, что я увидел, было неправдоподобно. Она была распростерта, как на картине. Живот распорот, органы разбросаны. Жуть, уверяю вас. — А с чего вы взяли, что это убийство связано со смертью Милены? — спросил Ги. Нетривиальность преступления, месье. Вопреки тому, что болтают на улицах, большинство происшествий в Париже заурядны, ну, порой драматичны, но мерзости встречаются редко. Ножом могут пырнуть, горло перерезать в драке, ну, выстрелит кто-то случайно, ну, разбушуется время от времени какой-нибудь псих, так в большинстве случаев его сразу же арестовывают. Но убийства Анны, Вивиан Лонжумё и Милены жуткие, слегка театральные. Такие преступления из ряда вон. Три смерти за один месяц, все жертвы — проститутки. «Куртизанки, с вашего позволения», — поправила его Фаустина. «Милена была куртизанкой. В память о ней окажите мне такую лексическую любезность». Ги вновь переключил внимание на молодую женщину. Его удивило подобное лингвистическое уточнение, редкое без должного образования, которым девицы не отличаются даже в таком заведении, как это. Старалась ли Фаустина произвести впечатление светской дамы, или она и вправду выросла в хорошей семье? Ги в очередной раз был вынужден признать, что ему ничего не известно об этой незурядной девушке. Пиротти вспыхнул и продолжил. Да, простите, само собой, куртизанки. Так вот, есть несколько сюжетных деталей, которые позволяют связать преступление воедино. Должен сказать, это работа одного и того же человека или одних и тех же людей. «А почему вы решили, что убийц было несколько?» — спросил Ги. Пиротти сглотнул и в очередной раз бросил на Фаустину взволнованный взгляд, точно такой же, как несколько минут назад, когда начал свой рассказ. «Все нормально, вы можете продолжать», — подбодрила его Фаустина. «Я не из робкого десятка. Просто тело Анны нашли на вершине башни, высокой башни. Кровь на лестнице не оставляет никаких сомнений, что убили ее в другом месте, а уже позже перенесли наверх. Столько фрагментов, простите за прямоту, что по мне одному такое не под силу». «Вы говорили о театральности», — напомнил Ги. «А разве представление не подразумевает зрителей? Думаете, убийца или убийцы хотели поставить спектакль? Но ради чего? И к чему такая жестокость? Понятия не имею. Живот Анны был вспорот, среди прочего. Ее изуродовали, к конечности ампутировали, варварство. У вас есть улики? Тело нашли на вершине одной из построек Всемирной выставки, как раз накануне торжественного открытия. Это означает, что виновный имел доступ к площадке форума еще до прихода посетителей. Вероятно, он один из организаторов или участников выставки. Правда, поблизости находятся колониальные поселения. Сотни мужчин и женщин специально прибыли из французских и иноземных колоний, чтобы продемонстрировать свои привычные места обитания. Надо признать, что большинство из них далеки от цивилизованного мира. Очень вероятно, что преступление могла совершить группа дикарей. Кого-нибудь уже арестовали? Нет, инспекторы только задавали вопросы, и все. Ги задумчиво потер подбородок. «Так о чем вы думаете?» — спросила Фаустина. «Не могу себе представить, чтоб туземцы разгуливали по Парижу, и никто не заметил бы, как они убили двух других женщин. Здесь что-то не клеится». «И именно поэтому никого и не задержали», — подтвердил Пиротти. «Может быть, сектанты? Группа фанатиков, действующие во имя дьявола? В конце концов, это очень в духе времени». Мысль не столь уж неуместная в канун такого события, как отделение церкви от государства. Эзотерические кружки заполонили Париж в ответ на вошедшую в моду в последние несколько десятилетий индустриализацию. Некоторые религиозные фанатики объединились в организованные группы, чтобы бороться против яростного антиклерикализма. Мысль о банде экстремистов, скатившихся до преступления, хоть и была довольно дерзкой, ничуть не удивила Ги. Такая версия тоже рассматривалась, но безрезультатно. Уверяю вас, подобное происшествие может повлечь за собой проблемы, нанести вред выставке, сорвать ее открытие, так что расследование велось во всех направлениях. А в курсе дела держат только небольшую группу лиц, что побывало на месте преступления. В том числе Легрантье и Пернетти? Да, они первыми прибыли на место преступления. Казалось, они знают, что делать. И к каким выводам они пришли? Понятия не имею. Я не настолько близок с ними. Какие же вас связывают отношения с этими людьми? Я присутствую в качестве младшего инспектора, но, на их взгляд, я такой же новичок, как и другие. Они меня практически не замечают. Готов поспорить, что они даже имени моего не знают. Какое уж тут доверие. Они и общаются-то только между собой. Все время на чеку. А что вам известно об убийстве Вивианы Лонжумо? Спросил Ги. Немного. Сам лично я не присутствовал. Знаю только, что ее обнаружили на набережной Сены, недалеко от ботанического сада. С тех пор этот бульвар в 19-м округе считается проклятым. Именно так. Девушку ударили ножом, она проползла несколько десятков метров, а глаза черные, как у Милены. Больше я ничего не знаю. Свидетелей не нашли? В этом месте на набережной грузят баржи. Если не ошибаюсь, то там винный склад, и всегда полно народу, даже ночью. Насколько я знаю, не нашли. Повисла длительная пауза. Все трое молча сидели вокруг деревянного стола, уставившись на жуткую гравюру. «Итак, на улицах Парижа объявился какой-то психопат», — заявила Фаустина. «Куда вероятнее целая компания психопатов», — добавил Пиротти, подкручивая усы большим и указательным пальцами. «Я рассказал вам все, что знал». «Теперь позвольте спросить, где я могу найти дневник Милены?» «Возможно, моя просьба неуместна, но я вынужден настаивать. По ее собственному признанию, я был единственным, кто по-настоящему заботился о ней. Она говорила, что у нее нет близких родственников, но она вела дневник. Милена как-то сама мне сказала об этом. Мне бы хотелось знать, упоминала ли она в нем обо мне. Неужели она ни разу не называла вам моего имени?» Фаустина взяла Пиротти за руку и слегка сжала его пальцы. «Сожалею», — сказала она. «Милена редко говорила с нами о чем-то серьезном. Все всегда обращала в шутку. Не помню, чтобы когда-нибудь слышала о вас. Но я уверена, не стоит из-за этого сомневаться в ее привязанности». «Вы утверждаете, что Милена вела дневник. Вы в этом уверены?» — спросил Ги. «Конечно», — кивнул Пиротти. «Ведь она же сама мне говорила». Ги и Фаустина обменялись понимающими взглядами. «Но они же тщательно обыскали комнату Милены». «Существует небольшая загвоздка», — признался писатель. «У нас дневника нет. И если у Милены не было в Париже какого-нибудь тайника, то он просто исчез». Пиротти поднял руку. «У него появились кое-какие соображения. Разве что он был при ней в момент убийства», — выдохнул он. От волнения кадык отчетливее выделялся у него на шее, мужчина часто моргал. «Мсье Пиротти», — обратилась к нему Фаустина, глядя на Ги, — «мы вынуждены с вами попрощаться. У нас, к сожалению, назначена встреча на другом конце города». «Напротив», — заметил Ги, — «мне кажется, присутствие полицейского даже в штатском не повредит. Видите ли, мы с Фаустиной довольно любопытны, и в память о нашей подруге хотим прояснить некоторые странные детали ее смерти. Быть может, вы захотите нам помочь?» Но только во второй половине дня я должен быть на службе. У нас масса времени. Идемте. Если столкнетесь с кем-нибудь в доме, то скажите, что помогаете мне с романом». «Так значит, вы писатель?» Ги выдал себя с головой. Он вновь разозлился на себя, сжал кулаки и притворно улыбнулся. «Делаю первые шаги. И должен признаться, не слишком удачно». Ги поспешно вытолкал молодого инспектора на лестницу и остановился на пороге своей комнаты, чтобы переговорить с Фаустиной. «Перотти мог бы встретиться с Виктором. Совсем не обязательно, чтобы вы...» «Как бы не так. Я пойду и сыграю свою роль. Наш план изменить нельзя. Я не знаю этого Перотти и не могу ему доверять». Ги поймал Фаустину за запястье, притянул девушку к себе и тихо сказал: «Это очень плохая затея. Напомню, какому-то типу, а может и нескольким, очень нравится резать хорошеньких женщин вроде вас. И нет ничего глупее, чем мелькать у него перед глазами. Мы не знаем, живет ли он на улице Монжоль. Кроме того, ничто не указывает на то, что последуют новые преступления. Может, девушки всего лишь были его любовницами. Он свел с ними счеты, и отныне все кончено. Убийство продолжится. Он уже не остановится», — мрачно заметил Ги. «Почему вы так в этом уверены?» «Он устроил весь этот театр только потому, что хочет этим что-то сказать. А раз тот или те, кому предназначались послания, их не поняли, то появятся свежие постановки, тут уж нет никаких сомнений. Хотя, может, нам удастся понять его и дать ему отпор, пока не стало слишком поздно».